Дорогие братья и сестры, сердечная благодарность Господу за милость Его, явленную нам в таком большом общении. Тема сегодняшнего дня – мы проповедуем искренно во Христе. Объяснение этому слову, мне так кажется, самое лучшее дает сам Иисус Христос. Мы прочитаем текст, очень знакомый нам из проповеди Иисуса Христа, с 15 главы Евангелия от Иоанна. 15 глава Евангелия Иоанна, первые 5 стихов прочитаю. «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Знаете, мне это слово стало как-то снова дорогим, размышлял о нем и хотел остановиться на трех моментах, на трех мыслях. Здесь идет речь о виноградной лозе. Увы, мы в Сибири здесь виноград понимаем лучше всего на тарелке. Когда у нас уже он дома, мы оцениваем его вкус, его вид, там темный, черный виноград, или там светлый, там зеленый, продолговатый. Ну, когда положим в рот, тогда мы его оцениваем. И больше мы мало чего о нем знаем. Как там эти лозы надо укладывать, как их там надо очищать, как их там надо на зиму укрывать, мы этого всего не знаем. Но суть одна, что лоза – это Христос, и если мы находимся на лозе, и сок питательный идет, тогда есть жизнь. И нам понятно больше, может быть, здесь в Сибири, на наших растениях. Мне почему-то на память пришли некоторые моменты, хотелось их раскрыть, как-то рассказать. У нас возле нашего сенокоса в лесу рос красивый кедр молодой, и мы им любовались. Кедры дают плоды только после 30 лет. Это нежное дерево такое. И вот мы радовались уже этим плодам, все, и вдруг однажды едем, смотрим, наш кедр засыхает. Такая печаль, думаю, такое красивое дерево, что с ним случилось? Подошли поближе, смотрят, а там дровосеки, вот вытаскивали машину лебедкой, вокруг этого ствола трос этот обвили и перерезали кору полностью. И сок перестал поступать. Со мной был брат, у него такой, ну, жизненный опыт, он на севере вырос. Он догадался, взял, глину нашел, размесил ее с водичкой. И это место нарушенной коры все вот так вот вокруг обмазал. И потом еще, если помню, правильно помню, какой-то тряпочкой подвязал. И что вы думаете? Спасли кедр. Ожил, сок пошел, влага пошла опять, жизнь пошла к веткам, и он стал жить. У нас в огороде ранетка растет. Я не садовод. Ну, к счастью, вторая выросла ранетка. И мы тоже радовались уже, начали ранетки собирать. Один раз почти ведро набрали. Вдруг весна наступила, подхожу к этой ранетке, к нашей, смотрю, а веточки обгрызенные. Теплая зима была, и мыши, грызуны вот эти несчастные, так сказать, добрались до этой яблони, и вот погрызли эти веточки. Такое расстройство. Ну, смотрю, ничего же я не смог с ними сделать. Смотрел, смотрел, засохли, отрезал. Половина, если осталось, то хорошо. Вот эти грызуны, они тоже нарушили вот эту питательную среду. А Слово Божие говорит, что в Песне Песней еще и лисенята есть. Тут эти мыши у нас, а там, где виноградники, там лисенята. И они портят виноградники, написано. Ну, я так сколько слышал, больше, то они корни, они копают, они норы любят делать, копают где-то там и корни нарушают. И то же самый принцип. Влага перестает поступать, и тогда засыхает дерево, засыхают лозы. Но у меня такое размышление было. Думаю, вот эти грызуны, вот эти браконьеры там в лесу, кого мы как назовем, дровосеки, как их назвать, они часто без документов все это делают, там портят все в лесу, лесенята, это все, это грехи. Это грехи. Они нарушают нашу связь со Христом. И маленькие, и большие, и всякие. Они одно вот действие делают, за этим враг душ человеческих стоит, чтобы нашу связь со Христом нарушить, чтобы вот эта живительная влага, вот этот сок, он не поступал к веточкам. Но мы живем в Сибири, и у нас вокруг чудеса, и мы к ним привыкли. Наступает зима, и наши прекрасные, красивые деревья, и кедры, и березы, и все это вдруг замирает. Вдруг замирает. Сок перестает там двигаться. 50-градусный мороз, ничего там уже не двигается, никаким веточкам. И стоят эти наши деревья всю зиму в холоде, в морозе. Наступает весна, только солнышко насветило, тепло пошло. И вдруг, удивительно, стоит береза, а к ней раз просверлит дырочку, и банка стоит, и бежит оттуда сок. Капает сильно, порой, если спилит дерево аж, льется. Вот такие чудеса вокруг нас. Наш Иисус Христос – это лоза, который подает к этим веточкам, к нам, живительную влагу. Наша задача – бодрствовать и не давать грызунам и подобным всяким существам нарушать вот это все. И нам надо бодрствовать, чтобы не грешить. Если что-то случится, то надо налаживать каким-то образом все это, исправлять, каяться, просить прощения. Вот это первая мысль о нашем плодоношении. Питательный сок должен поступать к веточкам, но бывает так. Ничего не нарушено, никто ничего не перегрыз. Все хорошо, дерево стоит, лоза ли это стоит, а плодов нету. А может быть, совсем мало плодов. В чем же причина? Оказывается, причина в том, что, если говорить о лозах и винограде, сок идет не туда, куда нужно. На пустое идет, идет на листья. И там такие примеры разные уже слышал, и виноградари, которые занимаются этим, они эти лишние листья, пустые, все отрезают. Но опять перейду к нашей Сибири, нам роднее здесь помидоры. И они у нас растут только в теплицах. И вот приезжаю на север, город Усть-Кут, весна еще, только вот лето началось, июнь месяц, заглянул в теплицу, но она такая уже современная, карбонатовая такая, у нас такой пока еще нету. Помидоры красные висят. Начало июня, 15 где-то 20 число. Помидоры красные уже висят. Вот это, думаю, да. Вот это постарались друзья наши. Но помидоры, они все висят, а листьев почти нету. На самых макушках, там по несколько, там я испугался, думаю, наверное, пропадут все эти помидоры. Нет, оказывается, убирают только лишнее, то, что мешает. Это надо знать. Это надо иметь опыт. И вот друзья наши, они от других опыта набрались этого. И вот такие вот плоды. Друзья наши, у нас с вами тоже так бывает. Но мы дети Божьи, мы верующие, мы молимся. С Господом связь стараемся иметь. Все, на собраниях бываем, не пропускаем. На общениях на молодежных бываем. Я стараюсь быть на молодежных общениях. Мне часто уже говорят, ты уже дома давай оставайся. А вот тянет сюда на это общение. А вот плодов, не знаю, согласитесь вы, нет, маловато. По себе чувствую, что маловато плодов. Больше бы надо плодов приносить. Значит, тоже много лишнего еще есть, что надо убирать. А как вы думаете, если так вот по-живому больно будет отрезать листья эти? Я думаю, что этому растению тоже как-то по-своему больно. Так Господь тоже над нами трудится. Он очищает нас, Он занимается этим вопросом. Нам только соглашаться надо, и без согласия нашего Господь это не делает. Тут уже мы с вами прочитали, вы уже очищены через Слово. Обилие Слова Божия, оно действует так, как написано в бане Возрождения, да, где обилие Слова благодати Божией. Бог нам дал покаяние, Бог нам дал жертву Иисуса Христа, Его кровь пролитую, средство очищения Господом, все приготовлено. Но без нашего согласия, нашей воли Господь не действует. И есть наша сторона, наше участие, согласие в этом. В 2 Коринфянам 7 главе 1 стихе сказано, «Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Очистим себя. Евреям Тоже сказано в 12 главе 1 стихом. «Имея такое облако свидетелем, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех». Братья и сестры, это наше участие в этом. Когда мы склоняем колени перед Богом в сокрушении, просим прощения, исповедуем грехи свои, Господь производит вот эти действия очищения в нас. Тогда и плоды будут, по милости Божией. Еще одну мысль хотелось подчеркнуть. Это постоянное обновление. Мы с вами нуждаемся, чтобы обновиться духом ума нашего. Мы бываем в общениях, мы много слышим, много назидания, много принимаем. А наступают такие моменты, что вот чего-то не хватает нам. Но для меня, может быть, тоже проще это объяснить на каких-то примерах простых. У нас есть описание в Слове Божьем в Палестине озера Геннесарецкого. В него впадает Иордан, который несет холодные воды с горных мест. И это озеро, оно всегда-всегда чистое, там есть много рыбы. А дальше это озеро Иордан протекает и попадает в Мертвое море. А там ничего живого нету. Но оттуда, оно ниже уровня Мирового океана, ничего не вытекает. У нас в Сибири озеро Байкал есть, красивое. В нем самый большой запас пресной воды всего мира находится. Я смотрел макет этого озера, очень интересный макет. Там углубления идут вниз, вот такие горы там подводные, скалы. И глубиной оно, если я правильно помню, до 1,5 километра глубиной. Я там бывал на Байкале. Очень чистая, но очень холодная вода. Секрет в чем? В него впадает более 300 речек, мелких, горных, разных. А могучая Ангара одна вытекает. И там идет обмен, постоянный обмен, сейчас обновление идет. Братья и сестры, мы тоже нуждаемся в обновлении. Если мы будем ходить на собрание, будем слушать Слово Божие, читать его будем, все хорошо. Будем питаться, будем наполняться, но не будем отдавать. С нами получится, как с лужами на поле. Видели такие лужи? Стоит лужа от дождя, большая лужа, долго стоит, и там головастики заводятся, тина там плавает. Такими мы можем стать, если не будем отдавать. Для меня в этом размышлении дорога мысль о благовестии. Ну, не у всех все одинаково. Но часто именно в благовестии происходит отдача. И когда мы куда-то выезжаем, мы переносим какие-то трудности. Да, встречаемся с пьяными, нас где-то не принимают, где-то унижают. И не всегда молодежь так радостно, охотно, бывает, отзывается на это, хотя в основном соглашаются, едут. И сколько я замечал это, возвращаются домой с радостью. Почему? Да потому что отдавали. Потому что появилась нужда восполнять. А вот эта нужда восполнять, снова питаться, она открыта нам тоже в Слове Божьем, в примере Первоапостольской Церкви. Я не буду читать это место, но там перечисляются три момента. Молитва, учение апостолов, общение и преломление хлеба. Вот это то, что нас в основном очень сильно подпитывает. Это Божья милость, Божья благодать. Мне хотелось бы пригласить всех к молитве. Я думаю, что третий момент мы запомним. Это питательный сок, о котором я говорил и рассказывал. Это очищение и это обновление. И, может быть, сегодня здесь мы как раз с вами вот этим именно и нуждаемся. Мы нуждаемся в обновлении, чтобы Господь нас посетил Духом Святым. Чтобы мы могли открыть Ему свое сердце, настроить Его на слышание. Сегодня мы еще много услышим. Последний день, заключительный день. И хотелось бы, чтобы отсюда никто не уехал с пустым сердцем, а с наполненным сердцем благодати Божией. Для этого нам нужно наше сердце освободить, чтобы Господь его освободил и очистил, наполнил самим собою. Итак, мы с вами прочитали стих. Мы проповедуем искренно во Христе. Пусть Господь нам глубже эту истину откроет. Как нам пребывать во Христе так, чтобы наполняться им, питаться им и отдавать, чтобы плод был. Мы сейчас будем молиться. Хотелось бы, чтобы мы с утра сегодня начали каяться, приводить в порядок наше состояние духовное. Потом в конце только будет последнее заключительное слово, и будут призывы к молитве, к покаянию. Всем места не хватит. Молиться можно с места. Бог услышит нас. Но приводить в порядок наши взаимоотношения с Господом через Иисуса Христа. Кто встанет, то колени преклонит. Помолимся. Аминь.